Представитель Корейского общества по изучению прав человека 13 июля выступил с предъявлением, в котором отмечается: «В Соединенных Штатах Америки произошло очередное нарушение прав человека, что вызывает международную критику. Недавно в американских штатах Миннесота и Луизиана белокожие полицейские среди бела дня застрелили чернокожего. По этому поводу в разных американских штатах происходили демонстрации, а в штате Техас погибли или ранены от рук вооруженных лиц полицейские, мобилизованные для разгона демонстрантов. Напряженность между демонстрантами и белокожими полицейскими превращается в межрасовый конфликт. Серьезность вопроса в том, что Обама заступился за белокожего полицейского. Он назвал сумасшедшим того, кто застрелил полицейского, и сказал, что он не представляет нигров. Факты показывают, что в США никто иной, как сам Обама, является главным виновником поощрения нарушения прав человека. В США свирепствует всякой формой нарушения прав человека при потворстве и покровительстве правительства. Это самая крупная могила и мерзлота прав человека в мире. А сами США ведут себя как судья по вопросам прав человека. Они по своему усмотрению клевещут на другие страны по вопросам прав человека и осмеливаются надругаться над международным сообществом. Их наглость и жестокость более ярче проявляются в антисеверокорейской кампании по вопросам прав человека. Соединенные Штаты Америки, которые как нельзя сильнее встревожены быстрым повышением международного статуса нашей республики, отчаянно прибегают к кампании по вопросам прав человека в нашей стране, не ослабляя военную угрозу против нас. Недавно они опубликовали доклад Госдепартамента о состоянии прав человека в нашей стране и список объектов применения спецсанкций Министерства финансов. Пользуясь случаем, они надругались даже над нашим высшим достоинством. США с гнусными нападками обрушиваются на наше высшее руководство в попытках разрушить единодушную сплоченность, образованную вокруг него, а также свергнуть наш общественный строй, но они сильно ошибаются. Яростная антисеверокорейская кампания США по вопросам прав человека, наоборот, лишь упрочивает нашу единодушную сплоченность вокруг руководителя и повышает готовность нашего народа защитить социалистический строй нашего братца, где обеспечиваются настоящие права человека. США следовало бы убрать мусор у себя, прежде чем толковать о чьих-то вопросах прав человека под предлогом защиты прав человека. Международному сообществу следует посадить прежде всего на место виновника этого Обаму и его окружение, чтобы наказать их за крупнейшие нарушения прав человека, подчеркивается в предъявлении.